вся армия и весь народ не сдержают возмущения на заговорческие попытки американского ЦРУ и разведслужбы Южной Кореи совершить государственный теракт против нашего высшего руководства. Офицер корейских народных внутренних войск Хо Сунгук сказал, что не может удержать гнев на преступления врагов, которые намеревались совершить гостеракты против нашего высшего руководства посредством биохимических веществ. Весь мир увидит, каким окажется священный антитеррористический ударный бой нашего стиля, как печально кончится участь тех, которые предаются несбыточным грезам насчет ликвидации нашего высшего руководства. Работница Пхеньянской косметической фабрики Рим Сукхи сказала, что преступников до последнего уничтожить, где бы они ни были на этой земле, а студент Политехнического университета имени Ким Чака Ким Чольцин сказал, что вынесен суровый приговор нации относительно сверхкрупных террористов. Он подчеркнул, что священная карательная операция продолжится до тех пор, пока не будут сурово наказаны террористические истерики и дотла истреблены их очаги.